273. Повторность усилий приближает победу. С поспешствованию в достижениях прилежания явим. Когда весь микрокосм будет яро напряжен на огненном устремлении к совершенствованию, шаг превратится в полет. Полет на крыльях духа за достижением своим — это ли не красиво? Это ли не прекрасно? Это ли не принесет следствий плодоносных? В середине жизни земной нарастают прекрасные крылья. Среди дел и явлений обычных необычное утверждается в обычном, огненное — в земном, чтобы земное утончить и сделать огненным. Уйдут земные условия, но материя, разреженная духом, останется и пойдет на новые, более тонкие образования. Усовершенствование не есть дело личное, но пространственное. Так личное соприкасается с пространственным и становится сверхличным. Так личное растворяется в чаше общего блага, являясь пространственным благословением. Аура начинает светиться, и излучение ее мрак окружающий освещают, оставляя вокруг отложения кристаллов света. Планетная сеть света усиливается, и служение становится светоносным. Потому и говорю о постоянстве, чтобы пламя светильника стало неугасимым. Много сказано о пламени неугасимом в святилищах храмов, о лампадах неугасимых слышали. Все это лишь символы неугасимого пламени, которое сознательно зажигает дух в святилище своего сердца, чтобы пронести его через жизнь, не угашая. Храм можно разрушить и огонь потушить. Много разрушенных храмов и поверженных жертвенников, и святилищ опустевших и покинутых. Но что может нарушить пламя духа зажженное, если в нем возжжен неугасимый огонь трансмутированного центра сердца? Возжение центров от вечного пламени совершается и относится к явлениям смерти неподлежащим. Огненное тело начинает оформляться, зажигаясь огнями бессмертия, и камень чудесный в сердце, носимый кристаллами отложений пламени, начинает сиять. Так процесс усовершенствования жизни ученика, утвержденный, делает жизнь его поистине сказкой чудесной. Это и есть служение красоте. Сказал, через красоту подойдете, в жизни ее утверждаю. Сын мой, владыка шлет свое благословение и огненное напутствие на ступень новую. Ни одно деяние света не проходит бесследно, не оставляя кристаллы огненных отложений тонких энергий в ауре свершившего его. Потому отнесемся сознательно к процессу кристаллотворчества, умножающего субстанцию сокровища камня, носимого в груди. Он дает возможность и радость полетов. Он, сокровенная тайна, носимая в груди, воистину является сокровищем мира. Ради возжжения его священный пламени святилища твердыни был передан в мир через руки носителя камня, которому он был доверен. Камень, несущий свет миру, несут. Тот, кому дается великое поручение, камень твердыни в руки получает. Камень твердыни есть свет сгущенный, и силу великую имеет дела исторические творить волею тех, кому он дается. Знаете о священном индусском камне, который мощно воздействует на коров, привлекая их своим магнитом и силу и огня определенного порядка в нем сокрытого? Продолжите мысль еще дальше, и вы увидите, что светом в камне сгущенном, но уже иного порядка и степени напряжения, можно мощно воздействовать уже не на животных, принадлежащих к соответствующих вибрациям группе, но на людей. Великие преобразователи мира часто по доверию иерархии камень имели и силою камня творили дела. Камень увидишь. Ближайшим ученикам иногда малые камни даются силу имеющей великую. Величина камня соответствует величине и значению поручения, но главный камень в твердыне хранится и никогда не покидает ее пределов. Также и в кольцах иногда заключается камень, частица сокровища охраняемого. Потому кольца учеников бывают разные. Много чудесных вещей творится на свете, и много чудесного в жизни. Радоваться может тот ученик, чья жизнь становится сказкой. Не для детей эта сказка.